Часть 19. Тайна беззакония. Зверь и другой зверь. Откровение, глава 13, с 1 по 8 стих. Тайна беззакония уже в действии. Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, 2 глава, 7 стих. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Первое соборное послание апостола Иоанна, 4 глава, 3 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса». Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. Итак, апостолы Павел, Иоанн и Матфей – уже около 2000 лет назад чувствовали присутствие в мире Антихриста. Из этого следует, что термин «Антихрист» означает два понятия. Первое – это сатанинская сила, противодействующая делу Христа, воплощенная во всех тех личностях и учениях, которые начали служить этой цели со времен апостольских. Второе – это та индивидуальная личность Антихриста, который придет как новый, в кавычках, «спаситель мира», перед его концом, и воплотит в себе всю совокупность антихристианских устремлений. Откровение также подтверждает эту двойственность представлений. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали. Один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. Откровение, 17 глава, с 8 по 11 стих. Здесь апостол Иоанн говорит о звере, который сразу был и нет его, и явится. И вместе с тем он из числа семи царей и есть восьмой. Можно думать, что требуемая откровением мудрость состоит в знании той истины, что подготовка к пришествию Антихриста ведется уже около 2000 лет и проявляется в самых разнообразных формах, сменяющих одна другую. Их много, но у них есть одно общее, а именно ненависть ко Христу и противодействие его делу спасения человеческих душ. Это отображает сущность вдохновителя всего этого дела — сатаны. В его царстве нет единства, там стремление к разъединению, там действуют только центробежные силы, силы, направленные от центра. Поэтому там длится процесс разложения и непрестанной делимости вариаций. Это находится в полной противоположности единению божественной любви и стройности и непоколебимости — Царство Христово. Поэтому и формы богоборчества все время меняются и варьируются. Они начинаются с языческой мудрости и древних оккультных наук, проходя через ереси и масонство, теософию и новейшие философские системы безбожия, и, наконец, доходит до человека обожения, что проявилось ярко в ницшеанстве, фашизме и маоцзэдунизме. Во главе христианства стояли обычно люди, незначительные для мира, начиная с плотника Христа и рабарей апостолов, и кончая носителями Святого Духа, преподобными пустынниками, юродивыми, бессребренниками. Наоборот, во главе антихристианского движения обычно стоят сильные мира сего, которых сатана увенчивает властью и влиянием, правители народов, банкиры, видные философы, писатели и так далее. Как известно, масоны, например, вербуют своих членов преимущественно из людей богатых, талантливых и влиятельных. Вспомним о том, что сатана, искушая в пустыне Господа, сознавал себя властителем мира и говорил ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Евангелие от Матфея, 4 глава, 9 стих. И сам Господь назвал его князем мира сего. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Однако, что высоко у людей, то мерзость пред Богом, говорит Господь, Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Нетрудно узнать всех тех, кто принадлежит к числу многочисленных предтеч Антихриста. Они постоянно, с течением времени, возрастают в своей силе, влиянии и дерзости богоборчества. Часто они занимают места в резко враждебных друг другу лагерях, хотя их и объединяет общая ненависть к христианству. Здесь тот же закон постоянной делимости лагеря сатаны и склонности к непрестанному видоизменению идейного содержания его доктрин. Это та дурная бесконечность, которая характерна для философии и научных теорий, не имеющих постоянства и непрерывно изменяющихся в погоне за постоянно ускользающей от них истиною. Последнее им не дается и не может даться никогда, так как они устраняются от единой истины, воплощенной во Христе. Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины, писал про таких апостол Павел. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 7 стих. Как говорилось уже выше, вторым понятием для слова «антихрист» является индивидуальная личность, вселенский правитель Земли, который будет господствовать над ней перед вторым пришествием Спасителя. О нем упоминал и сам Господь в своих проповедях. Он говорил евреям: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Здесь следует обратить внимание на слова «во имя Свое». Христос же пришел во имя Отца, и все Его божественное растворено любовью и самоотречением. Святая Троица неистощимая по сущности, как бы истощается в любви к миру. Сатана же и его последователи — символ самоутверждения. Поэтому и Антихрист, который придет во имя Свое, будет совершенным воплощением гордости. Подробно описывает его апостол Павел в послании к фессалоникийцам. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется чей греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открываться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Примечание. Под термином «удерживающий» святые отцы понимают государственную власть, поддерживающую христианство. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, то будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Второе послание к фессалоникийцам, 2 глава, с 3 по 12 стих. В связи с этой характеристикой интересно проследить в истории отношение народов к своим правителям. Когда духовная тьма господствовала в языческих народах мира до принятия христианства, тогда правители часто обоготворялись. Так было, например, у римлян, императоры которых требовали поклонения себе и своим статуям, как божествам. Христианство просветило народы, вскрыло всю глубину падения и низость невоздержанной человеческой души. Христианские императоры, короли и князья по отношению к Богу стали в равное положение со своими подданными. Лучшие из них проявляли полноту смирения и подчиняли себя церкви и ее правителям. Так император Феодосий Великий смирялся перед святым Авросием Медиаванским, не допускавшим его в церковь в течение 6 месяцев. За свои грехи, побоище в Фессалониках, он принес затем тяжкое публичное покаяние. Он был допущен Авросием до причастия лишь после того, как публично терзал свои волосы, ударяя челом в землю и плакал на церковном помосте. Вот еще несколько исторических фактов. Генрих III Черный, король немецкий, подвергался бичеванию за грехи от своего духовного отца. Генрих II, король английский, чтобы выпросить себе прощение за убийство Фомы Беккета, должен был подвергнуться публичному бичеванию на гроте Форума. Император Аттон IV подвергал себя бичеванию, будучи уже на смертном ложе. Людовик IX, святой, король французский, не реже одного раза в неделю подвергался наказанию бичом от своего духовного отца. Этот бич Людовик всегда носил с собою на поясе. Таково было смирение у правителей христианских. Но как только христианские начала уходили из жизни, так начиналось возвеличивание правителей. Уже у Наполеона можно усмотреть многие черты правителя, отвергшего начало христианства. Крайнее самоутверждение, беспринципность, стремление к мировому господству, жестокость и бесчеловечность, проявившиеся, например, в массовом уничтожении пленных при нарушении обещания пощадить их. Когда Наполеон короновался, то он вырвал корону из рук папы и сам возложил ее себе на голову. Таким образом, Господь не допустил церковного коронования, подобного сына сатаны. По существу, мистический обряд коронования не был совершен, если корона не была возложена самим папой, и Наполеон не был помазанником церкви. Еще более ярким прототипом антихриста явился Гитлер. Миросозерцание Гитлера ближе всего подходит к миросозерцанию Ницше, самого яркого из антихристианских философов. Идеалом для Гитлера, как правителя, был, по его словам, Чингисхан, самый кровожадный из деспотов, каких знала история. Действительно, Гитлер не отличался по жестокости и кровожадности от Чингисхана. Для него авторитетом был лишь он сам, для себя он не знал узды и законов. Во время кровавой чистки летом 1939 года, когда по приказанию Гитлера, без всякой видимости суда, были убиты тысячи лидеров и членов нацистской партии, Гитлер заявил: «Я сам закон». Гитлер требовал себе не только абсолютного повиновения, но и такого преклонения, которого не требовал ни один из правителей эпохи христианства. Даже обычные взаимные приветствия немцев в то время были заменены величанием Гитлера – «Хай Гитлер». Очевидно, что из близких современности политических деятелей можно указать и на ряд других представителей культа личности. Из последних – ярый китайский диктатор Мао Цзэдун. В конце 1969 года в картинной галерее Пекина по требованию организации китайской молодежи на портрете Мао его голова была окружена нимбом, как символом божественности и непогрешимости. Очевидно, что все подобные антихристианские черты правителя в антихристе будут проявлены в еще большей мере. Апостол Павел и характеризует его как противящегося выше всего, называемого Богом или святынью. Подобно римским деспотам, он сядет в храме и будет выдавать себя за Бога, то есть требовать себе соответствующего Богу почитания и преклонения. Подобными же чертами изображает Антихриста и Откровение. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверзал он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. Откровение, глава 13, с 1 по 6 стих. Если земля, по словам Откровения, состоит из поклонников истинного Бога, то море — это люди, не знающие его. Это и порождает зверя. Откровение характеризует зверя, как имеющего 7 голов и 10 рогов. Про эти головы далее говорится, что 7 голов — суть 7 гор, на которых сидит жена-блудница. Про последнюю же говорится также: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. Поэтому горы — это символ больших многочисленных организаций, иначе говоря, государств, на которые и должны опираться и зверь, и прельщенная им великая блудница. Эти семь государств будут иметь явно выраженный антихристианский характер, так как про них говорится также, что на головах его, зверя, имена богохульные. В различных странах у антихриста будут 10 подчиненных ему вассалов-соправителей. Это его 10 рогов. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Откровение, глава 17, с 12 по 14 стих. На этих рогах, то есть царях, будут диадемы, символ царской власти. Таким образом, возможно, что эти рога будут из числа коронованных правителей народов, предавшихся Антихристу. Сравнение зверя с барсом говорит о его хищности и хитрости, медвежьи ноги — о его силе, пасть, как у льва, о его кровожадности. Упоминание откровения о смертельной ране одной из голов и об исцелении ее свидетельствует о серьезном испытании судьбы одного из больших государств, на которые будет опираться зверь. Может быть, это Германия, так тяжко расплатившаяся за свою агрессию во Вторую мировую войну. Конец царствования Антихриста определяется откровением 42 месяца, то есть в 3,5 года. Может быть, это есть точный срок полноты его власти над миром. У Антихриста будет ближайший помощник и советник, о котором так говорит Откровение. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Откровение, 13 глава, с 11 по 18 стих. Если Антихрист — вождь, полководец и администратор, то его помощник, другой зверь, — это мудрец и великий чародей. Это и есть два рога. Первый — это совершенство в земной мудрости и эмпирических науках. Второй — обладание могущественными знаниями и опытом в оккультных науках, которыми славится Восток, и в частности индийские йоги. Он такой же богоборец, как и Антихрист, и говорит как дракон — так же гордо и богохульно. Он, составитель законов эпохи Антихриста, заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю. Если теперь уже человечество достигло необычайных чудес техники, изобрело радио, авиацию, телевидение, атомную бомбу, космические корабли, то чего только нельзя ожидать в дальнейшем, при неудержимом и все ускоряющемся росте технического прогресса. Поэтому нет ничего удивительного, что второй зверь будет низводить огонь с неба на землю и чудесами обольщать живущих на земле. Смотри 13 главу, 13 и 14 стих. Нам теперь уже понятно его изобретение, тот аппарат, который описывается откровением как вложение духа в образ зверя. Повторяем, соединение возможностей телевидения с космическими отражателями электромагнитных волн позволяет являть сразу всему миру любой образ. Нет ничего удивительного, что при этом будет устроено такое приспособление, которое будет поражать всякого, не выполнившего перед образом известных церемоний поклонения. Современная организация снабжения предметами первой необходимости, сосредоточение их целиком в руках государственной власти и методы контроля над их распределением также делает примерно понятной и организацию этого дела во времена Антихриста. Очевидно, что полноправными гражданами, которым будет предоставлено право покупки и продажи предметов первой необходимости и в первую очередь хлеба, будут признаваться лишь те, кто будет иметь определенный знак на головном уборе, на лбу или на правой руке. Для получения же этого знака, очевидно, надо будет выполнить известные формальности. Вероятно, эти формальности будут иметь тот же духовный смысл, как и в первые времена гонений на христиан, когда нужно было поклониться и бросить несколько зерен на жертвенник языческому богу. Откровение это и называют принятием начертания на правую руку или на чело. Глава 13-16 стих. Что же касается загадочного числа 666, то нам кажется, что рано еще пытаться проникнуть в значение этого символа. Можно думать, что он будет раскрыт Духом Святым лишь современником Антихриста из числа избранников Божиих. Как говорит Откровение, Антихрист воцарится над всем миром. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону». 13 глава 3-4 стихи. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». 13 глава 7 стих. Однако не от всех он примет это поклонение, но лишь от тех, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. 13 глава 8 стих. Как мы видели ранее из описания Филадельфийской церкви, православной, она будет спасена от обольщения, и праведные члены ее отвергнут Антихриста. Вследствие этого, как говорит Откровение, дано было ему вести войну со святыми и победить их. 13 глава 7 стих. Можно задаться вопросом, почему же обольщение коснется даже и такой могущественной церкви, как католическая? Как известно, в управлении церквей православной и католической существует большая разница. Для православной церкви верховным авторитетом являются соборы. Патриархов православных не один, а несколько. Все они равноправны и по степени освящающей их благодати являются только старшими из епископов. Все важнейшие основные вопросы догматов веры и управления церковью подлежат решению собора. У католиков один глава церкви, один римский папа, которому принадлежит вся полнота церковной власти. К тому же собором 1870 года папа признан непогрешимым в делах веры. Но, как видим из истории церкви, истина веры чаще всего сохранялась не ее официальными представителями, а теми из христиан, в которых был и действовал Дух Святой. Поэтому и на Вселенских соборах авторитет имели не занимающие официальное верховное положение, а те члены церкви, чистота и святость жизни которых была известна членам собора. Как известно из истории, решающее значение в поражении Ария на Первом Вселенском соборе имели речи святителя Афанасия Александрийского, который тогда имел лишь скромный сан диакона. Вот почему католической церкви так легко впасть в заблуждение. Неважно по ошибке или по умыслу ее глава, папа, отдаст приказание подчинения всем распоряжениям Антихриста. Важно, что это приказание станет канонически обязательным для исполнения всеми католиками и будет исполняться их большинством в силу той духовной дисциплины, которая у католиков особенно строга. Вместе с тем папа и правящие круги католической церкви уже издревле впадают в глубокую ошибку при управлении церковью, не понимая основного закона завета Христа. «Ищите же прежде всего Царство Божие, и правда Его, и это все примечание, внешнее благополучие церкви, приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Непонимание этих слов часто вело у католиков к принципу, отрицаемому ими в теории, но часто применяющемуся на практике. Цель оправдывает средства. Выше уже говорилось о том, как католики огнем и мечом насаждали свою веру. К сожалению, эти принципы руководили ими до самого последнего времени, подтверждая правильность слов Откровения «Я дал ей», примечание жене Иезавели, покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 2 глава, 21 стих. Они не брезговали покровительством правителей, имеющих мало общего с духом учения Христа. Стоило таким правителям сделать или даже только лицемерно обещать папе некоторые уступки в его притязаниях, как весь могущественный управленческий аппарат католической церкви, послушный указаниям папы, начинал во всем помогать этому правителю. При этом представители католической церкви часто оправдывали преступления таких правителей. Вот два таких примера. Как известно, папа Пий XI покровительствовал Муссолини, называя его человеком, посланным провидением. Таково же осталось его отношение, когда Муссолини осуществил завоевание Эфиопии. Это была одна из самых позорных страниц в истории итальянского народа. Большая, цивилизованная нация обрушилась со всей силой на малую отсталую страну, почти беззащитную против современных видов вооружения. Тем не менее, эфиопы героически оборонялись. Тогда, чтобы сломить их сопротивление, итальянцы применили в дополнение к танкам и самолетам удушающие газы. Как же проявило себя католическое итальянское духовенство при этом чудовищном преступлении против братского по Христу православного мирного народа? Епископы благословили великого дуче и солдат, отправлявшихся в Абиссинию. Епископ Умборо в послании к церквям заявил, что считает эту войну справедливой и священной. Миланский кардинал Шустер назвал эту войну священным крестовым походом и заявил, что фашисты в Эфиопии расчищают путь для миссионерской пропаганды. По случаю войны архиепископ Неапольский организовал священную процессию с изображением Мадонны. Во время процессии фашистские самолеты сбрасывали листовки, в которых одновременно прославлялась Пресвятая Дева, фашизм и Абиссинская война. Отслужив молебен на подводной лодке, архиепископ Таранский заявил, война против Абиссинии должна рассматриваться как священная война, как крестовый поход, потому что победа Италии откроет ворота Эфиопии, страны неверных и отступников, для распространения католической веры. И это было не единичное выступление католического духовенства. По подсчетам английского профессора Гавардского университета Сальвини, 7 итальянских кардиналов, 29 архиепископов и 61 епископ немедленно оказали поддержку агрессии против Эфиопии. То же повторилось и с Гитлером. До решительного успеха союзного оружия папа всячески покровительствовал Гитлеру, несмотря на то, что тот чаще всего не исполнял всех обещаний по отношению к католической церкви и обращался с ней в Германии бесцеремонно. Папа видел в Гитлере могущественного союзника в борьбе с социализмом и коммунизмом и за это прощал ему все акты насилия, агрессии, жестокости и коварства. Папа употребил в свое время все свое влияние, чтобы склонить к покорности Гитлеру правительство Польши, Бельгии и Франции. Эти примеры говорят о вероятности того, что глава католической церкви преклонит колено вместе со своей паствой и перед Антихристом. Беспринципность католицизма в покровительстве антихристианских правителей проявлялась иногда в крайних формах. Примером может служить образчик молитвы, принятой и одобренной католической церкви в Италии во времена господства там Муссолини. Эта молитва произносилась с детьми перед каждой едой, во всех школах, лагерях и молодежных заведениях. Вот ее текст. «Дуче, благодарю тебя за то, что ты даешь мне, чтобы я вырос здоровым и сильным. Великий Боже, защити Дуче, чтобы он долго жил на благо фашистской Италии». Как мы видим, на первом месте стоит Дуче, а лишь потом упоминается о Боге, и то лишь для того, чтобы он защитил Дуче. Также, может быть, некогда возвеличен будет католической церковью и Антихрист, который займет место Бога в сознании людей, ему прежде всего будет возноситься молитва. Подобное предположение основывается на том, что сохранение от годины искушений, которое придет на всю Вселенную, обещано в целом лишь Филадельфийской православной церкви. Однако не все католики примут Антихриста и поклонятся ему. Какая-то часть из них, не знающая так называемых глубин сатанинских, имеет радостное обетование: «Не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». Откровение, 2 глава, 24 по 25 стих. Что же касается протестантских церквей, то при их духовной слабости хватит ли у них сил сопротивляться соблазнам Антихриста? Ведь протестантизм оказался слабым даже тогда, когда встретился с соблазнами Гитлера. Примечание. Здесь, однако, следует упомянуть как исключение про многих немецких пасторов во главе с пастором Бонхёфером, которые противодействовали Гитлеру в его стремлениях полностью подчинить себе протестантскую церковь. Однако объединение и централизованное управление протестантов, вероятно, только облегчит Антихристу подчинение себе их. Интересно отметить, что стремление протестантов к подобной централизации заинтересовало масонство и приветствовалось им. Вот что пишет по поводу экуменического движения издаваемый в Париже журнал «Le Temple», официальный орган масонства шотландского ритуала. Проблема, выдвинутая проектом объединения церквей, исповедующих Христа, интересует масонство и является близкой масонству, так как она содержит в себе идеи универсализма. Пусть нам позволено будет прибавить, что если это объединение, по крайней мере, в том, что касается неримских вероисповеданий, стоит на верном пути, то этим оно обязано немногим также и нашему ордену. Как мы видим, здесь есть даже признание, что масонство способствует со своей стороны объединению протестантских церквей. Еще бы! Прельстив и захватив правящую верхушку, можно захватить и прельстить сразу все протестантские церкви. Примечание. В одном из номеров журнала Московской Патриархии за 1970 год был помещен отчет об Экуменической Ассамблее в Женеве, на которой с докладом выступил председатель Ассамблеи доктор Блейк. В своей речи он выразил, между прочим, и такую мысль, что настало время революционного понимания учения Христа. В ответ на его речь митрополит ленинградский Никодим сказал: «Для нас, православных, неприемлемо предложение доктора Блейка. У нас уже был отрицательный результат от подобного революционного понимания христианства в лице нашей обновленческой или живой церкви 20-х годов». Итак, значительная часть мира, отступившая от Христа, способна принять Антихриста, приходящего во имя свое. Приложение к главе 19. Святой Ефрем Сирин так характеризует личность Антихриста. Он сметет вселенную, всех притеснит, осквернит многие души, поступая уже не как человек благоговейный и ласковый, но при всяком случае суровый, гневливый, раздражительный, бесстыдный, своим неистовством старающийся весь род смертный вернуть в пучину нечестия. Произведет великие знамения, многочисленные страхования, показывая их лживо, а не действительно. Про жизнь в царстве Антихриста святой Ефрем Сирин пишет так: «Множество золота и серебра и шелковой одежды не принесут никому пользы во время этой скорби. С рыданием все встречаются друг с другом. Увянут всякая плоть и вожделение человеческое. Все же поверившие лютому зверю и принявшие на себя печать его, за счастливые начертания оскверненного, приступят к нему вдруг и с болезнью скажут: «Дай нам есть и пить, потому что мы все истаиваем, гонимые голодом». И этот жалкий, не имея к тому средств, с великой жестокостью скажет: «Откуда, люди, дать вам есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя, и земля также не дает ни жатвы, ни плодов». Восплачут тогда вся земля и море, восплачет воздух, восплачут даже дикие звери и птицы небесные, восплачут горы и холмы и дерева, восплачут и светила небесные о роде человеческом, потому что все уклонились от Бога и поверили лжи, приняв на себя вместо животворящего креста Спасителя начертание скверного и богоборного, и в устах человеческих прекратился глас псалма и молитвы. Восплачут великим плачем все церкви Христовы, потому что не будет священнослужения и причащения».